Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8 часов. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Добрый вечер, Сергей. Добрый. Зовут меня Андрей. Тема программы сегодня такая. Похоже, что история советской армии закончилась, а история русской армии еще не началась. Что мы переживаем сейчас и что нам предстоит сделать в новой русской армии? Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, эту тему. Здравствуйте. Для начала представлюсь. Сергей, офицер. Начинал службу я в советской армии. Закончил ее в российской. Принимал участие неоднократно в боевых действиях. Советская армия, ее развал советской армии. При всех своих положительных и очень многих положительных вещах, которые были в советской армии, основную задачу советской армии не выполнила. Конкретно она не выполнила присягу, которая была и заканчивалась словами: если я нарушу эту торжественную клятву, то пусть меня постигнет ненависть и презрение всего советского народа. Собственно говоря, это и произошло. На сегодняшний день очень сильно многие удивляются, почему армию не уважают, почему генералов некоторых недооценивают, недолюбливают. А как их можно дооценивать, долюбливать, если, собственно говоря, ничего не было сделано абсолютно? Как и несколько десятков лет назад, армия совершенно без боя сдалась, перешла на сторону противника, и на сегодняшний день ничего, кроме хождения 9 мая, к празднику, к которому она не имеет никакого отношения. И даже уже, можно сказать, больше, она даже уже не понимает того, что произошло 9 мая. Ну, а расстроительство новой русской армии, это будет связано с тем, что эта армия будет строиться по совершенно другим принципам, по совершенно другим законам, характеристикам, которые в ней будут. Основная задача которой будет заключаться в том, что важна будет не форма, а содержание. Потому что сознание, оно первично, все остальное вторично. И если человек понимает, куда он пришел, понимает, что такое служение, то тогда это будет называться армией. А армия, которая занимается тем, что снашивает обувь, стаптывает одежду и марширует по площадям, это не армия. Армия не предназначена для этого. Армия – это институт государства, который прежде всего предназначен для защиты. Это многие прекрасно знают, но простые вещи, к сожалению, на сегодняшний день они преподносятся совершенно по-другому. Так. Хорошо, спасибо. Тогда сразу перейдем к вопросу. Первый вопрос от Андрея из Омска. К сожалению, вас не представили, кто вы, какое звание, где служили, чем занимаетесь сегодня. Тем не менее, вопрос следующий. Если характер современной войны в корне изменился, а она включает в себя не только боевую составляющую, но и информационно-психологическую и финансово-экономическую, это наглядно видно на примере в современной Белоруссии, то может ли армия быть защитницей своего народа, являясь одной из главных мишеней противника? Значит, на первую часть вопроса я, надеюсь, уже ответил. Сразу перехожу ко второй. Принципы ведения войны, характер войны, они остались неизменными на протяжении столетий и тысячелетий. Именно потому, что они так и называются, характер и принципы. Принципы ведения войны изложены. Они не являются совершенно секретными, они вообще никакого грифа секретности из себя не представляют. Любой желающий их может найти и прочитать, если он захочет этого. Просто есть руководство, которое себя называет руководством, которое не желает этого знать. Это совершенно другой разговор. Потому что, как писал Сунь Цзы в знаменитом трактате о военном искусстве, оно начинается с этих слов. Война – это великое дело государства. Она есть причина жизни и смерти, путь существования и гибели, а потому относиться к ней нужно с великим тщанием. Вся информационная война не представляет из себя ничего нового. Она была довольно-таки давно расписана. Психологическая составляющая войны тоже не является ничем, не является чем-то из ряда вон выходящим. Финансово-экономическая составляющая – это составляющая любой армии. Все это детально расписано в трактате, который был написан 2500 лет назад. завершить можно эти слова об армии словами Клаузевица, который и написал «Принципы ведения войны». На войне молодой солдат склонен считать требуемое от него напряжение сил следствием ошибок и затруднений руководства и впадает из-за этого в уныние. Этого не случится, если он готов к этому заранее, благодаря тренировкам в мирное время. Поэтому государство, которое давно пребывает в состоянии мира, всегда стремится заполучить офицеров, которые служили на различных театрах военных действий, или послать своих офицеров туда, чтобы они могли поучиться искусству ведения войны. Все, у нас нету, получается, государства, потому что не один, у нас очень много поколений прошло людей через боевые действия. Вот, и очень мало людей после этого осталось. Единственное, чем отличаются современные войны, это от тех, которые были тысячу лет назад, это тем, что какие цели ставятся перед ними. Вот, и тут получается знаменитый диалог Высоцкого с представителем племени папуасов, который он в одном из диалогов рассказывал, что говорит, вот в Европе война была большая, людей много погибло. Вот, и папуас у него спрашивает, а что, людей много погибло, всех съели, что ли? Да нет, говорит, никого не ели, а что тогда воевали? Ну, вот это вот характерный пример того, что такое война. Вот, вроде бы внешне это вызывает смех, а на самом деле тут нет ничего смешного. В совершенно простой форме папуас ответил, для чего нужна война. А сейчас к этому еще добавилось то, что при том, при всем, война это прежде всего деньги. Огромные деньги, которые делает мировая закулиса. Любая война это следствие этого. Вот. Ну и в продолжение, в принципе, то, что армия и предназначена для того, чтобы, собственно говоря, заключительная часть от вопроса, отвечаю, что предназначена для того, чтобы она сражаться. Вот. Уметь вести борьбу, где надо, информационную, где нужно, вести психологическую борьбу и противостоять этому. Это ее прямая обязанность вооруженных сил. Если кто-то не понимает без мордобоя, о чем идет речь, то и в соответствующем месте применить силу. А если при этом армия не понимает, что она может являться и что она будет являться основной мишенью в войне, потому что принципы ведения войны Клаузевица можно не знать, но от этого не означает о том, что мы их отрицаем и при этом они не существуют. Эти принципы потому принципы ими и называются, что они, собственно говоря, подтверждены не только историей, но и практикой. Вот. Поэтому как это можно назвать, это людей, которые это дело не понимают? Я, например, не знаю даже, какую формулировку придумать для этого, чтобы как назвать эту некую организацию, которая этого не хочет понимать. Ну, это даже не потешные войска, потому что в потешных войсках как-то все равно стремились. Если мне память не изменяет, у Петра Первого все-таки заложить основу строительства того, чтобы как раз люди и понимали, что такое армия, что такое воин, что такое вооруженные силы, что такое война. Вот. А в этом случае получается, что нет и некий какой-то полузакрытый клуб мазохистов-фетишистов. Вот. Не более. Вот как бы так. Думаю, что ответил. Вопрос от Стаса. Здравствуйте, Сергей. Скажите, пожалуйста, как протекает сам процесс мобилизации? Нам это просто понадобится. И насколько серьезную роль играет степень оснащенности армии? Мы знаем, что каждый из потенциальных противников оснащеннее нас, как, кстати, было во все времена. Что же за секрет, с военной точки зрения, перекрывает эти преимущества? Что еще нужно для победы над сильным противником? Почему Ливия умудряется противостоять не только мятежникам и НАТО, но теперь еще и Судану? Ну, здесь вот, знаете, начну я с середины вопроса Стаса. Вот, здесь он в вопросе задает о том, что кто-то есть более... Как же он задал-то этот вопрос? Более оснащеннее нас. Более оснащеннее нас. Это, знаете, разговор двух женщин напоминает. Вот одна спрашивает другую. Скажи, пожалуйста, а что такое смартфон? Вот, и вторая отвечает. Знаешь, говорит, мне кажется, что смартфон это такая вещь, когда ты не сечешь в технике, вот твоя мобилка сечет не тебя. Вот, вот, знаете, в принципе, воевать можно с огнестрельным оружием, при этом совершенно не важно, какого оно будет года, потому что оно называется огнестрельное оружие. А плохому танцору всегда что-то мешает. То ему эта техника не нравится, то ему та, не та. Вот самый классический пример того, о том, что как степень оснащенности влияет на успех ведения войны, это 22 июня 1941 года, когда на западных границах только по самым скромным подсчетам находилось 18 400 танков. При этом наступающая сторона обладала всего 3800. И как-то умудрилась эта сторона до Москвы доехать на этих танках. Вот. Кроме того, все мы прекрасно знаем, что как бы нас научили к тому, что наша техника, она ничего хорошего себе не представляла. Однако, если взять, почитать мемуары немецких танкистов, почему-то они ничего плохого о танке Т-26 не пишут. Более того, они очень прекрасные отзывы имеют о танке БТ-7. Если почитать этих немецких танкистов, то почему-то оказывается, что модернизации танка БТ-7 почему-то было больше. О некоторых модернизациях мы не знаем. Например, БТ-7А танк имел двигатель мощностью 500 лошадиных сил. Почему-то у него 76-миллиметровая пушка стояла. А танк, например, Т-28Э имел экранированную защиту даже от кумулятивных боеприпасов. Вот. А танк, например, Т-35, который все наши маршалы, все до единого маршалы Советского Союза, если почитать их воспоминания, назвали это слоном в посудной лавке, вот, который тяжелый и неповоротливый, то есть воспоминания немецких генералов, которые, да и наших тоже, которые пишут о том, что, например, наш генерал один, очень неуважаемый, в своих воспоминаниях написал о том, что танковая рота его в 1945 году, в марте месяце, в течение суток вела бой с танком Т-35. Наверное, получается, что степень оснащенности не очень сильно влияет. Но, безусловно, влияет, конечно. Одно дело воевать с магазинной винтовкой, другое дело воевать со штурмовой в руках. Но при этом немаловажный вопрос, это вот как раз к ответу от Ливии. А хочет ли человек вообще воевать? Чего он защищает? Что он делает? Если человек понимает сущность предназначения свое, что своей собственной жизнью он не просто ее кладет на что-то, а на алтарь победы. Вот. И по-другому победы не достичь. Что не бывает такого, что было бескровно что-то. Этого не будет никогда. Но здесь еще очень сильно упирается в понятие, которое называется воин и военнослужащий, которые на сегодняшний день не утрачены в российских вооруженных силах. Их просто никто не знает. Вот. Воин это не человек, это не зверек, который, ездя по метро, кого-то пыряет ножом и при этом еще пытается сказать о том, что я какой-то сильный, а вы все слабые. Воин это человек, который предназначен для защиты слабых, который в определенной ситуации, когда ему говорят о том, что нужно идти в бой, он этому радуется только одному этому, что надо идти побеждать. Вот и все. Следующий вопрос от Владимира. Служил срочную службу, призвали меня в ноябре 94. На присягу ко мне приехал мой дед, за ним 8 лет военный солдат, начиная со Сталинграда и заканчивая ПСН в Кремле. Прошелся он по казарме, глянул по сторонам, посмотрел на офицеров и спросил меня, что же это за армия у нас теперь такая. Но, ребята, слава богу, что никакой войны сейчас нет. В декабре началась Чечня, проблемы нашей армии начались задолго до Табуреткина еще в СССР. Расстрел нескольких врагов необходим, но недостаточный. Вопрос, что делать? Вот, совершенно правильно заметил человек о том, что разбал современной армии пошел не с того момента, когда начал с Табуреткина. Естественно, он пошел не с Табуреткина, он пошел намного давно. Собственно, первые мины были заложены при самом начале ее формирования. Вот, это их вооруженных сил. Потому что изначально никогда в советской армии и в позднем периоде, и в более раннем периоде никогда не было значения, не придавалось одного человека, который называется полководец. Поэтому советская армия никогда не имела полководцев, ни на каком этапе. Вот. Были единичные случаи примеров мужества и отваги генералов, даже некого, ну, даже, ну, извиняюсь, не некого, а маршала, маршала Рокоссовский, который мог ответить за свои слова, за свои предложения. Но это единица, это исключение из правила, чем некое правило. Вот. Армия, она не требуется в ней какие-то определенные знания большие. как и практически в любом деле. И здесь больше требуются знания, основанные на опыте. Знания, которые подтвердились опытом. Вот, опытом поколений, опытом конкретных людей, которые что-то делали, которые принимали участие. Не более того. Вот она, собственно говоря, на этих знаниях она и выстраивает свою систему ведения того, что будет в будущем, и готовится к соответствующим войнам. Вот. А совершенно неудивительно того, что этот вот дедушка пришел и сказал, слава богу, что войны нет. Естественно, конечно, посмотреть на то, что, чем занимаются в современной казарме, как это он по телевидению очень часто можно увидеть. Но я не знаю, там сейчас показывают, не показывают. Это дело раньше часто показывали. Вот на последнюю часть вопроса, что делать, вот, вопрос сначала заключается в том, что как минимум для того, чтобы что-то делать, сначала нужно найти тех, кто чем-то занимается, или тех, кто что-то понимает. Тот человек, который ищет, тому всегда найдется. А когда после того, как человек найдет, то многое становится ясно и понятно. Поэтому для того, чтобы что делать, надо сначала найти, наверное, тех, которые людей, кого он ищет. И то ли он вообще ищет. Хорошо, спасибо за ответ, Сергей. Следующий вопрос от Игоря. Скажите, пожалуйста, активно ли уволенные офицеры вступают в народное ополчение? Ну, на этот вопрос я не могу ответить Игорю. Вот. Здесь хочется ответить, но я воздержусь от комментариев. Следующий вопрос от Ивана. Здравствуйте, мне кажется, что первой на защиту должна выйти армия, а за ней и весь народ. Безусловно, первой на защиту должна всегда подниматься армия. При этом должны прозвучать слова «делай, как я». Вот. Абсолютно правильно. Человек сам задал и сам на него ответил. А кто же тогда будет подниматься? Конечно, армия для этого и предназначена, для того, чтобы подниматься и выходить, и делать. А после этого поднимается остальной народ. Народ и армия едины, как раньше говорили. Ну вот следующий вопрос от Виталия из Приморья. В продолжение. Здравствуйте, знакомы ли вы с ситуацией на Дальнем Востоке? Периодически возникает ощущение, что Дальний Восток уже сдали. Конечно, да у нас вообще всю Россию уже сдали. Вот, поэтому... Для того, чтобы здесь правильно понимать, нам как кажется? Да нам, знаете, для того, чтобы что-то кажется, вот, креститься надо, вот, кажется. Кажется, надо вообще делом заняться. Тогда казаться что-то перестанет. И будет нормально. Следующий вопрос от Германа. Скажите, пожалуйста, какова должна быть организационная структура сухопутных войсках новой армии? Понадобятся ли нам танки, как в советской армии? Или нам будет нужен новый класс боевых машин? Какая должна быть структура вооруженных сил России, сухопутных, там, я не знаю, там еще чего-то? Значит, структура должна быть простая. Первый род войск, который должен быть, будет пехота. Все. Потому что пехота есть королева всех видов оружия. Все остальные войска – это средства боевого обеспечения. Не более того. Нужны ли будут танки? Безусловно, они будут нужны, как и ряд других боевых машин. Все будет. Наверное, здесь Герман, да, Герман хотел раскрыть больше тему. Он хотел бы увидеть ту картину, которую можно нарисовать сейчас. Ну, в нашем текущем состоянии, значит, тогда получается следующее, что ну, здесь просто мы опять повторы пойдем, просто опять пойдут повторы, потому что в современном виде то, что есть, оно, ну, это очень тяжело назвать армией. Очень тяжело назвать организационно-штатной структурой. Очень тяжело назвать то, что есть, техникой. Вот. Есть что-то оставшееся от другой структуры, которая была до этого. А нового совершенно ничего не пришло. Вот. По поводу танков, что можно сказать? Ну, если бы наши танки были очень плохие, если бы наши танки были бы никакие, ну мы, наверное, тогда бы и не делали бы их, если бы они у нас были. Но как можно говорить о том, что некоторые вот говорят о том, вот тот же Сердюков, например, даже не Сердюков, а Ленмебельгорторг заявляет о том, что армия, вот она, танки, вот эти вот, которые имеются, они плохие. Но в сравнении с чем они все время плохие? Вот, вот сравнивают их с немецкими танками или там с американскими танками. Когда Можно открыть Википедию интернета и посмотреть, когда были образованы танковые войска США, например. До того момента, до 1940 года в США и танковых войск вообще не было. При этом в России уже ездили, в Советском Союзе, ездили танки с противоснарядным бронированием. Вот. Те же самые немцы, захватывая трофейную технику, у нас ее захватывая, Великую Отечественную войну, они использовали танки до последнего дня. Они ничего зазорным из этого не считали. Вот. Мало того, они захватывали наше вооружение и модернизировали его. Есть свидетельство этому, даже стоящее на Поклонной горе, самоходно-артистская установка, которая называется «Мардер-2». У ней на борту написано, на бумажечке написано, которая перед ней, что это орудие, вот, 75-миллиметровое. Хотя, если сфотографировать его со стороны казенника, то все прекрасно видят, что это орудие ЗИС-3. Просто на этом орудии поставлен другой тульный тормоз. Вот и все. Другой дульный тормоз, который позволял людям, находящимся за щитовым прикрытием этой самоходки, не глохнуть просто-напросто. Вот все, что сделали немцы. Все. И использовали ее до последнего дня, пока она каталась. То, что у нас этого кто-то не знает, это другой вопрос. У нас вообще много чего не знают. Ну, скорее всего, не хотят знать. Вот. А о каких родах войск еще можно говорить и организационно-штатной структуре? Дойдет дело до организационно-штатной структуры, будем заниматься организационно-штатной структурой. Сейчас не до организационно-штатной структуры дело. Будущая армия будет армией, которая будет заниматься служением своему народу, прежде всего, своей родине. Вот она чем будет заниматься. Не заниматься она будет тем, что называется сегодня, то, что мы видим. Не зарабатыванием чинов, не производством бизнеса, не тем, что называется хождение по площадям. Армия будет заниматься делом. Каждый человек, который будет находиться в этой армии, он будет своими поступками, своими делами доказывать свою необходимость того, что он там ей нужен. Потому что на сегодняшний день получается картина, что я вот здесь вот как бы типа главный в армии. Вот. Я здесь главный, тут и я что хочу, то и делаю. Вот. И я как сказал, так и будет. Оно может быть очень хорошо, но дела нужны поступками подтверждать. Вот. А когда просто одни слова идут, тем более реформирование так называемое вооруженных сил, оно началось не вчера и не сегодня, и не позавчера даже оно началось. Оно началось 20 лет назад. А от реформы ничего кроме сокращения не видим. Мало того, что сокращение, так оно сокращали бы-то еще-то. Есть же ведь кого сокращать-то. Вот, потому что на сегодняшний день практически ситуация в вооруженных силах, она дошла до маразма, до самого настоящего маразма, если даже сравнивать ее с советской армией конечного периода Великой Отечественной войны, когда генеральный штаб имел численность 1200 человек, и при этом 10 развернутых фронтов было. 10 развернутых фронтов. Это уму непостижимо. А на сегодняшний день численность генерального штаба, она переваливает сотни тысяч человек. Сотни тысяч, при этом ничего развернутого нет вообще. Какая это армия? Кого они сокращают? Ну пусть дальше сокращают. Да сокращаются, наверное, скоро. Вот чтобы этого не было никогда и впредь. Поэтому и будет создаваться новая русская армия, которая будет строиться по другим принципам. Не тем, которые были в советской армии. Будет точно так же и защита в ней стоять, защита от конкретного человека, который пришел, и который вот та, которая будет именно заниматься служением. Ничем другим она не будет заниматься. И готовится постоянно и каждый день. Вот что такое подготовка? На сегодняшний день любой желающий может узнать. Открыть совершенно спокойно журнал «Зарубежное военное обозрение» 1995 года. И почитать, что такое боевая подготовка. Сравнительная таблица выложена на первой, но буквально в первых статьях, посвященных НАТИ. Бундесвер. 260 дней в году боевой подготовки. 260 дней. Любой желающий может взять обыкновенный календарик, перевести эти даты и посмотреть, что фактически немцы далеко не каждое воскресенье отдыхают. Далеко не каждое. А идет занятие, идет плановая боевая подготовка. Точно так же и мы будем выстраивать. Вот и все. На войне не бывает, потому что каких-то отдыхов не бывает, каких-то еще чего-то. Ну, каких-то там... Есть возможность человека отправить в отпуск, он поедет, а если нет, то значит нет. Но здесь надо будет подходить очень вдумчиво к этому вопросу, потому что для меня, например, было совершенно удивительно узнать совсем недавно, что немцы, оказывается, даже из Демянского котла умудрялись своих военнослужащих в отпуск отправлять. Это удивительно. Но я, скорее всего, думаю, что отдыхать тоже надо. Именно поэтому они так и делали. Я думаю, что я ответил на вопрос. Спасибо большое. Следующий вопрос от Владимира. Скажите, какова гражданская позиция в армии и моральное состояние солдат? Чувствуют ли они канун восстания? Как к этому относятся? Могут ли солдаты первыми повернуть против Кремляди, а за ними-то пойдут люди? Понятно, Химера пытается их кинуть на их же народ. Каковы возможны дальнейшие события? Ну, как я думаю, что, что здесь, ну, наверное, они понимают что-то, вот, когда начнут думать о том, что им нужнее, вот, квартира им нужнее или страна. Вот, самое главное здесь для себя решить этот вопрос, что первично, что вторично. И все. Как говорится, кесарю кесарево. Я думаю, так. Следующий вопрос от Романа. Значит, некоторое время назад проскочила информация, что в армию поступают на службу в офицерский состав русскоговорящие израильтяне. Сейчас легитимизируют добровольные диверсионные бригады ФСБ и СВН. Понимают ли в армии солдаты и низший офицерский солдат, что у них выбора нет, кроме того, кроме как уже сейчас начинать втихую чистить свои ряды? Либо скоро вычистят их, и тогда палачи и неотростки будут иметь в своих руках все вооружение, только нацеленное уже против нас. Ну, здесь надо меньше жути нагонять. Главное, вот этим вот ребятам, которые подобные вопросы задают, им главное меньше жути на самих себя нагонять. Вот чем меньше жути они нагоняют на самих себя, тем становится проще. Вот. Пускай приезжают все, кто угодно, кого сюда пригласит это руководство. На самом деле, ну, мы посмотрим тогда, что ж. Все познается-то по времени. Как можно говорить о том, что они сделают? Пусть делают. Мы посмотрим, что это будет сделано. Вот. А завершить этот ответ, ну, его опять можно просто... Не надо жути на себя нагонять. Чем меньше нагоняется жути, а больше делается дело, тем становится более правильней. Спасибо за ответ, Сергей. Следующий вопрос. У России сейчас две проблемы. Путин и Медведев. Когда они навсегда исчезнут с политической сцены, с чего начнется строительство вооруженных сил? Опыт войны в Ливии показывает, что русской армии и новому русскому правительству в случае агрессии потребуется всенародная поддержка. Не стоит ли формировать новую армию по швейцарской модели, когда те, кому дорога их родина, имеют право хранить боевое оружие дома? Известно, что вооруженные силы Швейцарии организованы на основе смешанного армейского ополченческого принципа. Ну вот здесь вот ответ Егора можно подразбить на несколько подвопросов. Начнем с самой верхней части, которую, вот, в которой вот он спрашивает о принципе или не о принципе, о том, как оно будет, вот, с чего начнется строительство вооруженных сил. Вот, русская армия начнется со строительства, с того, что... С самых простых вещей оно вообще начнется. Вот. Как и любое дело, оно всегда начинается с того, что кто в нее пойдет служить. В нее пойдут служить граждане. Каждый гражданин своей страны, своей родины России пойдет служить в армию. Вот. При этом те офицеры, которые будут в ней находиться, вот, в этой армии, их будет поначалу очень мало. Их будет вообще единицы. И самый сложный вопрос здесь будет именно кадровый вопрос, потому что кадровый вопрос останется сложным навсегда. Именно кадровый вопрос, потому что очень много появится людей, которые захотят быть некими начальниками, командовать, потому что всегда проще. Но будет заложена соответствующая система, которая будет называться личная персональная ответственность. Все. Можно будет как угодно командовать, что угодно делать, но ответственность конечную будешь нести ты. никто другой. Чем больше ты командир, чем больше у тебя погоны, тем больше у тебя будет ответственности. Выражение типа, которое было советское, о том, что генерал это не звание, а генерал это счастье, такого не будет. Армия это не счастье. Армия это инструмент государства для того, чтобы выполнять в определенные ситуации свои основные функции. Функция армии предназначена прежде всего для защиты государства. Она не предназначена для того, чтобы... Не будет такого выражения. Армия это не школа, не школа жизни, не школа мастерства. Армия это инструмент, в котором люди будут подготавливаться и учиться пользоваться инструментами. Те, кто останутся в этой армии на профессиональном уровне, они будут вообще пользоваться, уметь всем. Если человек не будет, например, уметь желать пользоваться чем-то другим, тем, что он уже научился пользоваться, ну, он просто-напросто не будет двигаться, как там оно называется, по карьерной лестнице. Он будет занимать определенную нишу. И все. Вот то же самое, например, как это было в царской армии. Что такое чин полковника? Чин полковника это тот, который командует полком. Если человек на уровне командования полком проявил себя, его двигали дальше, он оставался полковником. И если человек себя не показал никак, то после этого он становился таким же подполковником, коих было немало. То же самое касалось любого командира роты. Потому что все начинается именно с маленького все время. Дальше больше. Давали человеку чин капитана. Если вы видели, обращали на него внимание, что человек проявил себя, человек достойный, человек умеет и знает, и главное хочет к чему-то, то ему двигали его дальше. Если видели о том, что ему все равно, и что он пришел место свое отбыть, давали ему обратно штабс-капитана, и примеров этих штабс-капитанов по истории России великое множество. Величайшее множество. Вот. Поэтому так и будет. А на вторую часть вопроса, которую Егор задает по поводу, кто будет защищать Родину. Родину будут защищать те, кто ее будет любить. Соответственно, будет дома хранить боевое оружие. Но основной здесь вот вопрос заключается в том, что даже для себя на сей пор не могу ответить. А стоит ли вообще выдавать оружие тем, кто сегодня по фонтанам Родину защищает? Вот в чем вопрос. Вот это самое главное, если... Я не знаю. Скорее всего, нет. Мое личное мнение. Те, которые защищают Родину по-настоящему, они и будут защищать. А те, которые по фонтанам, пусть дальше бодрятся по фонтанам. То есть у нас получается сейчас ситуация, что самый сложный вопрос это кадровый будет. Набрать именно тех людей, которые будут действительно служить. Кадровый, да. Кадровый вопрос, он был, есть и будет самый главный вопрос. Именно кадровый вопрос. На сегодняшний день вот некая часть населения очень любит вспоминать Иосифа Виссарионовича. Говорят ему это, говорят ему то. На самом деле человек этот достоин уважения только одним, что каждое произведение, везде, где он кого-то научал, направлял и говорил, он говорил о том, что кадры решают все. Абсолютно правильно. Все решает кадры. И кадровые органы, именно кадровые органы, которые существуют, которые есть в любом месте, кадровые органы. На любой завод человек приходит, его встречает отдел кадров. В колхозе отдел кадров есть. Точно так же в любой войсковой части есть отдел кадров. Вот это будут самые первые личности, которые будут стоять, которые будут понимать того, что такое кадры, что такое служение. Если люди этого не будут понимать, они не будут в этом деле находиться. И все. Потому что это опять будет то же самое, это будет а-ля Советский Союз 2. Давайте опять сделаем то же самое. Назначим туда опять непонятных людей, которые начнут из этого дела, из темы служения, начнут превращать вооруженные силы в некую, будут превращать ее в некую какую-то структуру для зарабатывания денег. Или мы опять получим... Да, и мы опять получим то, что называется троцкизм чистой воды. Потому что на сегодняшний день чистой воды троцкизм идет. Чистой воды. Вот даже тот же самый знаменитый фильм, на который очень часто очень любят ссылаться офицеры, называется. В самом начале этого фильма показан поступок человека, который даже не достоин такого звания, как офицер вообще. О каком офицерстве там идет речь? Когда один человек, являясь предателем, конкретным предателем, начинает вдохновлять других людей. Да он не для защиты государства своего шел, и не за то, что называется Родина. Он за Родину, за свою как раз и не ответил. Потому что у него нету простой вещи, которая называется честь. Вот честь человека, она и дается ему один раз, вот, при рождении. И каждый человек этой честью по-своему пользуется. А на сегодняшний день что? Кто-то вспоминает в российской армии о вопросе, что такое честь? Нет, ее вообще не знают, что такое. Хотя, например, взять, например, тот же самую Германию 1941, например, 1934-1945 года. Людям за особую какие-то заслуги вручались боевые ножи, на лезвии которых было написано «Майна эре хайсен трое». «Моя честь называется верность». Люди уже об этом думали, что такое честь, там, закладывали в это дело. С советской стороны точно так же пример генерала Ефремова 1942 года, который застрелил себя при том, когда его пытались взять в плен. Ведь что сказал немецкий генерал, который построил военнопленных наших и на противоположной стороне немецких солдат? Он сказал слова: «Сражайтесь за Германию так же, как сражался генерал Ефремов за Россию». Поставили памятник на этом месте. А что сделали наша армия, когда туда пришла в 1943 году? Первое, что она сделала, снесла этот памятник. И каково было удивление после этого тех людей, которые эксгумировали могилу Ефремова, когда оказалось о том, что заколка для галстука у Ефремовой, наручные часы и обручальное кольцо немцы не тронули. Вот. Вот это и есть то, что называется служение. Человек выполнил свой долг, предайте его земле. А на сегодняшний день у нас, извините, из боевых уставов понятие «братская могила» исчезло только в 2004 году. А что такое братская могила? Любой человек, ездящий на места боев, прекрасно знает, что это такое. Обыкновенная воронка, в которую свалили людей и благозвучное название придумали. И написали после этого. Никто не забыт и ничто не забыто. Да все забыто. И все забыты. Никто никому не нужен. Если бы было бы иначе, бы сейчас бы того, что творится в этой армии и в стране бы просто-напросто не было. Было бы по-другому. Картина, однако, не веселая, а вопрос такой вот еще от меня у нас поступили. Еще вопрос. Да, да. Значит, что происходит вот с солдатами, которые ходят по психологически, которые ходят по парадам, например, отдают честь Сердюкову, что у них вообще в голове в этот момент творится? Это какая-то магия или что они такое на них напустили, что они не могут даже никто восстать против этого? Да, скорее всего, это, я не могу это вот ответить. Но у меня, я бы другой пример привел, вот, допустим, какой-нибудь завод средний, какой-нибудь, допустим, человек там загубил что-то на производстве, ну, нормальный бы работяга подошел бы, там, ударил бы там монтировкой и решил бы этот вопрос. Да, правильно. Именно так бы все нормально бы, вот, обществе и произошло. Но дело все в том, что те люди, которых сейчас оставляют в армии, это ненормальные люди. Вот. Ненормальные. Всех нормальных людей оттуда убрали. Оставили людей, которым, может быть, все равно. Вот. Изначально же, когда мы в самом начале разговора говорили же, там тоже был же подобный вопрос по поводу того, что же там, тогда я еще, может быть, сказал о том, что это некий закрытый клуб фетишистов с элементами мазохизма. Вот он и есть, самый настоящий закрытый клуб с элементами мазохизма. Потому что по-другому никак это объяснить невозможно. Ну как может получиться так, что целый род войск, насколько вот памяти невообразимом вспоминается, сколько есть это, сколько вот он существует, везде постоянно было. И говорилось о том, что впереди планеты всей. Да никто не против-то того, что впереди планеты всей. Но если назвался груздем, то полезай в кузовок. А получается, что десантники сами за себя-то и не ответили. Потому что по-другому никак нельзя сказать. Как это так получается-то? Герой России, десантник. И пусть еще потом выходит. Так потом-то выходит, что это все хуже и на уровне-то далеко не высоком. Так а зачем тогда так, так преподносить себе? Так, а с другой стороны, если здесь дальше эту тему развить, так это же ведь не просто ведь произошло в какой-то банальной войсковой части. Это произошло в учебном центре. Училище, которое носило фамилию, имя, отчество десантника номер один. Имени Маргелова было Рязанское воздушно-десантное училище. Они постоянно по этой теме бодрились. И что сейчас получается? И получается, что они не себя, они, ну ладно бы там, подковыркнули как-то. Так они тогда, получается, недостойные люди товарища Маргелова вообще. Потому что если бы Маргелов за это узнал, я не знаю, что бы он сделал с этим Сердюковым. Вряд ли вообще бы оттуда живой ушел. Вот это был бы уровень настоящий того ответ, что такое, я не знаю, армия и как с ней бороться. А там пример был приведен для всех остальных, тех, которые в этом учебном центре находятся. Что главное не служение, а главное лизание задницы, которую этот Красков вылизал там, я не знаю, там. Герой России. Герой страны с дырой, как в деревне говорят. Следующий вопрос от Юрия. На сайте Парабеллума в воспоминаниях чеченских указано: дешевые понты насчет ненужности касок и бронежилеток, я помнится, выжигал каленым железом еще в тренировочном лагере под Новочеркасском. Неизвестно, откуда взятые рассказы бывалых, да полно бывалых ли, а якобы в ряде личной бронезащиты принесли армии больше потерь, чем все чеченские снайперы вместе взятые. Статистика наука неопровержима, поскольку оперирует только математическими параметрами. А выводы гласят, применение стальных шлемов в 2015 году снизило количество ранений в голову британской армии на 70%, то есть в три раза. Эта цифра не изменилась со времен Первой мировой войны и вряд ли изменится. Применение личной брони снижает потери в 4-5 раз, в зависимости от типа брони. Мы носили отличную броню типа Кираса 5М, неуязвимую для пуль АКМ и АКМ-74, а также винтовочных пуль при стрельбе со средних и больших дистанций. Прокомментируйте, пожалуйста. Прокомментирую с величайшим удовольствием. Больше всего, да не больше всего, до недавнего времени я являлся коллекционером касок. Вот, я их коллекционировал. Вот этот вот товарищ, он одновременно и говорит правильные вещи, и при этом одновременно вводит людей в заблуждение. Стальной шлем 1915 года не защищал от пуль. А вот стальной шлем системы Адриана, который был сделан во Франции и после его покупала Российская империя, вот, до 1917 года, предназначался для защиты от осколков весом не более 1 грамма, летящих со скоростями до 250 метров в секунду. Ни о какой речи о защите стального шлема от пуль не ставили даже немцы в 1934 году. Хотя, безусловно, данные разработки они проводили. Но все, что это дело упиралось, все заканчивалось тем, что был создан шлем, который мы прекрасно видим во многих фильмах, во многих реконструкциях Второй мировой войны. Называется этот стальной шлем М-40, вот, который работал по принципу рикошета. Принцип рикошета в этом стальном шлеме заключался в том, что сам стальной шлем – это совершенная копейка, которую может изготовить любой кастрюледелочный завод. Вот он в мирное время штампует кастрюли. Во время войны мы меняем штамп, и у нас выходят стальные шлемы. Но дело все в том, что в этом стальном шлеме самую главную защиту и самую ее основу ведет совсем не стальной шлем, а ведет патрулейное устройство, которое находится под стальным шлемом. Именно то, на которую на голову одевает солдат. Так вот, немецкий стальной шлем не имел за подбородочный ремешка, который крепился напрямую к каске, как это было, например, на нашем стальном шлеме образца 1940 года. Немецкий заподбородочный ремешок на самом-то деле крепился именно к подтулейному устройству, которое крепилось к каске с помощью трех мягких клеммар, сделанных из мягкой латуни. Поэтому, когда любой военнослужащий советской армии или РККА производил из трех линейки или из ППШ выстрел по голове немецкого военнослужащего, то каска просто-напросто слетала с головы солдата немецкого, а патрулейное устройство оставалось на голове, потому что патрулейное устройство дорогое, а каска это ни о чем. Просто-напросто в ней становилась дырка, но дырка не становилась в голове солдата. Именно так после этого и начали делать наши солдаты и офицеры. Знаменитый плакат 1943 года «Немецкий танк здесь не пройдет» показывает о том, что за подбородочный ремешок каски у солдата находится на козырьке. То же самое очень удивительно почему-то. Но в 1985 году советские военнослужащие в Афганистане все отечественные шлемы СШ-40, СШ-54, СШ-68 все носили за подбородочные ремешки на козырьках касок. То же самое удивительно и в первую Чечню можно увидеть, и во вторую. И очень что поражается еще не более-менее, Да и в Южной Осетии то же самое было. Так получается тогда, следующий вопрос, здесь вот, отвечая по поводу брони, так может быть здесь не в каске-то дело? Конечно, не в каске дело, а в принципе изготовление этой каски. И стояла ли вообще в советской армии защита головы военнослужащего когда-нибудь? А ответ прост, никогда она не стояла, потому что голова никогда не ценилась в конкретной армии конкретного бойца. Что сделали американцы после Вьетнама? Американцы после Вьетнама очень сильно занялись, как раз именно статистикой. А чего же там гибли-то бойцы? А оказалось, от поражений в голову и далеко не осколков. Вот этот товарищ задает вопрос, что статистика не изменилась. Да нет, уважаемый, статистика как раз очень сильно изменилась в противоположную сторону только. В большую сторону. От того, что появились осколки, летящие со скоростями больше 250 метров в секунду, потому что взрывчатые вещества с 1915 года претерпели огромные изменения. На сегодняшний день даже уже не тротилом снаряжаются, оказывается, осколочно-фугасные снаряды, а некими другими веществами, которые более повышенного могущества. Да и вес осколков изменился. Он сейчас может быть не только 1 грамма, а может быть и более 5, а может и более 10. И от чего тогда эта каска защитит кого? Если хочет кто-то бодриться в этой стальном шлеме образца 1940 года, да без вопросов, если ему оно так сильно нравится. И второй вопрос, что это значит, там, мы будем ходить, мы будем это, кто это, где это и как-то. Да очень просто, товарищ дорогой, оденьте на себя бронежилет, который вы упоминаете, дайте своему товарищу в другу АК-74, зарядите туда боеприпас, который называется 7М22, и за 7М10 хватит вполне, 5,45 боеприпаса. Встаньте до 300 метрах и попросите вашего друга, чтобы он произвел по вам хотя бы один выстрел. И после этого ощутите разницу от того, что вы одели, на какую кирасу вы там на себе понацепляли и одели. Если живым останетесь и сможете что-то там испытать после этого. Вот и все. Какие-то там рассказывают вещи какие-то странные. Да, в мирной подготовке, еще в какой-то, действительно, никто не против бронежилетов при подготовке войск. Я, например, знаю человека, который утренние пробежки делает в бронежилете. Но это не значит, что этот человек будет на войне точно так же его носить. Отнюдь нет. Да и дело не в бронежилете, отнюдь. Отнюдь не в бронежилете дело. Потому что можно увешаться вообще чем угодно, если не понимать элементарных простых истин, которые имеются дошли до сегодняшнего дня. Эти простые истины, тактики. Вот и все. Здесь так можно говорить, а не о том, что где кто чего и как, кто там чего и где что видел и кто в чем принимал участие. Мы тоже кое-чего видели, тоже можем. Ну вот и совершенно я согласен с тем человеком, который в своих воспоминаниях написал, что эта каска никакая. Потому что она никакая. Да, может быть, в 1939 году, вот, по уровню 1915 года, эта каска соответствовала. Но она не соответствовала не уровню 1939 года, а 1915. А на сегодняшний день, извините, на дворе не 15-й год. Вот, и осколки. Другие летают, и пули точно так же. Думаю, закончил я. Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Романа. В Америке уже вовсю говорят о возможности Третьей мировой войны. Каковы шансы нашей армии на победу или достойное взаимодействие с союзниками, если таковые есть, если не брать во внимание ядерный щит? Вторая часть вопроса. Что делать народу сейчас? Вооружаться, готовиться, формировать бригады и тому подобное? Значит, отвечаю на первую часть вопроса. Роман, да, его зовут? Да. Человека. Роман. Значит, вот Роман. Значит, прежде всего, уясните для себя, что Третья мировая война, она уже закончилась давно. Она началась, давно закончилась. Вот. Победу, которую ставились цели в этой войне, они достигнуты. Война – это не только вооруженный мордобой. Почему-то вот для нашего современного человека война обязательно должна проходить и в таком вот варианте, в каком-то обязательно в контексте того, что в тылу нас высаживается 81-я воздушно-десантная дивизия, впереди нас наступает какая-нибудь дивизия Das Reich. Вот. Ну, нету этого, нету. Ну, войну совершенно не обязательно вести с приемами и способами вооруженного насилия. Цели эти преследоваться могут совершенно по-разному, совершенно по-другому. И они достиглись. Третья мировая война закончилась полной победой Запада над Советским Союзом. Потому что такой страны, как Советский Союз, больше не существует. 20 лет назад он почил в базе. именно непонимание сути того, что такое война, к чему нужно готовиться, и привело победу Запада над Советским Союзом. Потому что наши генералы по сей день не выяснили никаких итогов, никаких выводов, даже со Второй мировой войны. О каких итогах можно говорить Третьей мировой войны? Давно уже идет продолжение Третьей мировой войны. Мы сейчас на пороге стоим того, что начнется другая война, которая уже идет в полный рост. Она идет каждый день, эта война. Просто есть люди, которые хотят обращать внимание, а есть, которые это все равно. Но от этого опять-таки, зная это или не зная, не зная даже и не хотя этого знать, это не значит о том, что страус, который засунул голову в землю, и рядом ничего нет. Оно как раз и есть. Вот. Оно как раз именно для этого и идет, для того, чтобы, который называется Клаузевиц, принципы ведения войны. Основной принцип, который и гласит о том, чтобы противник не понимал того, что творится. Вот у нас и идет, прекрасно работает этот принцип. Никто не понимает того, что происходит. Однако с каждым разом становится все хуже и хуже. Или что-то лучше становится. Я что-то лучше, ничего не наблюдаю. Хуже, да. Во много раз. Каждый раз становится все хуже, а при этом понимания сути происходящего нет. Нужно формулировать, нужно ли там формироваться, там, нужно ли что-то делать? Это вторая часть вопроса, да, как я понял? Да. Что должен делать народу, да. Что нужно делать сейчас народу? Вооружаться, готовиться, да? Формировать, да, бригады и тому подобное. Да. Безусловно. Безусловно, нужно объединяться. Хотя бы найти человека, одного, двух людей, которые являются единомышленниками. После этого сесть, подумать, решить, братцы, что мы будем делать? Будем сдаваться или мы будем вести борьбу, как ее вели наши деды, как наши прадеды. Вы представляете картину? 1380 год, приходит Дмитрий Донской, например, к Сергию Радонежскому и говорит: «Отче, вот благослови на святое дело». Понимаете? И Сергий ему говорит: «А ты что не смиряешься-то, Родемый?» Смиряться надо. Это смех вызывает. Потому что Сергий Радонежский дал двух монахов специально человеку для того, чтобы можно было показать своим личным примером, что это такое. Все это прекрасно знают. Прежде всего нужно объединиться, найти единомышленников, с которыми, ну, лично вот Роман хочет объединиться, с кем он хочет делать дело свое, с кем он будет рядом стоять. И понимают ли его? Может, он всего лишь один-то? Ну, вот. В нынешней ситуации один в поле воин. Готовиться, естественно, нужно. Безусловно, готовиться нужно. Безусловно. Подготовка это и не только включает в себя экипировку, вооружение. Я даже здесь бы даже сказал, что первичнее, наверное, было бы средство управления какое-то. А до средства управления вообще как-то там постараться найти хотя бы, кто рядом с тобой в ближайшем окружении находится. Вот. Выйти на представителей. Вот. Объявиться, в конце концов. Сказать: вот он я, готов выполнять функции по защите Родины. Все. С этого надо начинать. Все остальное, оно придет. Было бы желание. Сергей, спасибо за ответ. Следующий вопрос от Егора. Постоянно возникают такие вбросы информации, типа: в России появится чудо-оружие, в Ижевске начали разработку нового поколения стрелкового оружия, которое должно заменить знаменитые автоматы Калашникова, специалисты Нижегородского ЦНИ «Буревестник» разработали первый в мире бесшумный гранатомет, который недавно продемонстрировали на международной выставке вооружений и военной техники «Милекс-2011» в Минске. 82-миллиметровый гранатомет предназначен для оснащения спецподразделений. Его главная особенность при стрельбе, что он не создает ни дыма, ни шуба, ни пламени, и это сегодня опубликовано. Что вы скажете по этому поводу? Я по этому поводу... Сергей зовут человека, Егор, да? Егор. Егор. Вот Егору могу сказать следующее. Егор, а вот вы знаете, вот в Италии итальянская армия, она является на сегодняшний день самой гламурной армией в мире. Вот у этой итальянской армии есть даже танк. Он не ездит и не стреляет, зато очень ужасно красивый, Нинаричи называется. Вот. Зачем спецподразделениям использовать гранатомет, который ничего от себя не оставляет? У нас нет никаких спецподразделений. У нас вообще ничего нет. Абсолютно. Рассказывать о каком-то чуде оружии, ну, можно, но а нужно ли об этом рассказывать? Какие разработки? Какого огнестрельного оружия? Все разработки огнестрельного оружия, которые на сегодняшний день есть и имеются, это все разработки Советского Союза. Все до единой, которые есть, это все разработки Советского Союза. Ничего нового, ни кардинального, никакого другого ничего не сделано. Самый простой пример к тому, это тема по замене пистолета Макарова, который совсем недавно проходила в вооруженных силах. Принят был так называемый пистолет Ярыгина, который кроме мата ничего в войсках не вызывает. У любого нормального человека, который его берет в руку и начинает его использовать, кроме мата больше нет ничего. Потому что оружие не создавалось даже. Люди, создатели этого оружия, даже не читали тактико-техническое задание на пистолет Макарова. Зато после этого они пытаются что-то нам рассказывать по поводу того, что они принимают, что они делают. Да пусть они обложат с этими бесшумными гранатометами. Только армия не воюет бесшумными гранатометами. Как раз шумность нужна, а не бесшумность. Спецподразделения выполняют задачи в тылу противника, а не на своей стороне. Какие они спецподразделения собрались его оснащать бесшумными гранатометами? Которые будут по нашему населению, что ли, стрелять? Чтобы потом ни следов, ни пламени не оставлять. Этого не получится. Даже если очень сильно хочется. Спасибо. На сегодняшний день я сейчас чуть-чуточку сейчас еще дополню. Вот. На сегодняшний день вообще в стране, вот в нашей, в родной стране, вопрос оружия дошел полного маразма вообще. Вот армия, она не умеет даже на сегодняшний день пользоваться тем, что у ней есть. Вот великий русский полководец, который назывался Александр Васильевич Суворов, вот он говорил: «Богатыри, неприятель от вас дрожит». Вот, к сожалению, в советской армии вот это выражение писалось на каждом заборе с восклицательным знаком. Однако в первоисточнике никакого восклицательного знака нет. А дальше идет дальше продолжение мысли. Но есть неприятель побольше и богадельнее. Проклятая немогузнайка, вежливка, двуличка, что и бестолково выговорить. От немогузнайки много-много беды. Офицеру за немогузнайку арест, а унтер-офицеру палочки. Вот совершенно правильные слова. А на сегодняшний день прийти и 100 офицеров спросить его отношение. Умеет ли он стрелять из пистолета Макарова? Вот из 100 человек ответ будет: не могу знать, не знаю. Вот что такое немогузнайка. Вот. От немогузнайки очень много беды. Не умеют люди пользоваться тем даже, что оно есть. Хотя при этом, при всем, все прекрасно знают, ни для кого это не является секретом, что Бундесвер покупает у нас наши пистолеты Макарова. Приезжают и покупают. Причем они делают это уже не первый год. Причем они руководству страны говорят: ребята, мы не будем покупать вашего производства ничего. Советского без вопросов, а вашего нет. Так, наверное, немец, наверное, не дурак, что он что-то берет. И лучшим ответом тому является-то, почему они это дело берут. Значит, наверное, что-то случилось, коль берут. Да и не только это берут, а кое-что еще другое приобретают. Все разработки, которые на сегодняшний день имеются, это все до единой. Чудо-оружие, понятия вообще не существует такого. Чудо-оружия не бывает. Вот. Вообще, вот Клаузевиц на такие подобные вещи по поводу оружия отвечал очень просто. И каждый человек это прекрасно понимает. Единичным влитием в какие-то войска, например, 2 гранатомета, они ровным счетом ни на что не повлияют. Вот пример тому явный является это русско-японская война 1904-1905 года. В начало русско-японской войны в русской армии было 54 пулемета. Повлияло ли 54 пулемета существенно на ведение ход боевых действий? Любой человек может ответить, что нет. Конечно, нет. И не повлияет, и никогда не повлияет. А вот в Первую мировую войну в русской армии было совершенно другое количество пулеметов. Повлияло ли оно существенно на ведение ход боевых действий? Тут опять любой человек, даже не нужно быть военным специалистом, чтобы ответить. Безусловно, повлияло. Потому что все могут набрать в Википедии, посмотреть, что такое была Первая мировая война. А чудо-оружие может создаваться не более чем только как средство нагоняния жути. Мы сделали бесшумный гранатомет. Офигеть! Нам стало страшно. Вот. И как в старом хорошем анекдоте есть слова: ой, боюсь, боюсь, боюсь. У нас остался последний вопрос. Алексей интересуется ваше мнение по поводу договора Путина с НАТО по транзиту войск и вооружения по стране. Несколько лет назад был подписан этот договор. Это позволяет врагам втихую из самолетов распылять там оружие бактериологическое, вести разведку местности, высаживать диверсионные группы. Также эти договора, да, в наших телах, значит, также эти договора подразумевают возможность использования иностранных войск внутри страны для подавления волнений. Подоплека этого договора такая. Является ли это своего рода подрывом страны безопасности наряду с продажей новейших технологий? И являются ли изменниками Родины, значит, Кириенко, Путин и все эта банда с генералами в этом случае? Ведь на офицерском собрании вроде об этом упоминалось. Ну вот ответ, вот человек, который задает вопрос, он сам на него отвечает. Ну, безусловно, ну а как еще можно назвать людей, которые ведут вот это все дело? Ну как их еще можно назвать? Великими защитниками Родины, они вошли во взаимодействие с НАТО только для того, чтобы можно было что-то нам делать. Ну неужто бы в Советский Союз или, например, Россия 1910 года разрешила кому-то просто так летать через свою территорию, вот, доставлять наркотики на нее и так далее и тому подобное. Ну, я думаю, что нет. Наверное, не просто так, наверное, знаменитый был сбит самолет У-2 в районе Урала. Если бы он был не нужен, его бы и не сбивал никто. Если бы руководство страны шло на то, чтобы, да, пусть летает, пусть смотрят. Нет. А кто они тогда являются? Великие любители Родины, они продают ее. Они не просто они ее продают, они делают, они дурят просто-напросто население. Они хорошими манерами, хорошими всем этим делом, примерами, какими-то там словами, что-то хотят доказать. Но не надо ничего доказывать. Абсолютно не надо ничего доказывать. Потому что вот этими всеми благими намерениями дорога в ад выстелена. Это все прекрасно знают. Если там, какое еще, какие еще доказательства нужны того, чтобы что-то начать делать? Я не знаю. Ну, как можно понимать? Как можно не понимать этих простых вещей? Дают, входят в соглашение со страной, которая официально даже эмбарго экономическое не отменила, которое было введено в 1960 каком-то, не помню, году. Это Джексона Веника. Веника, знаменитое соглашение. О чем тут вообще? Какие разговоры вести? О чем? Вообще клоунада вообще. Комеди-клаб настоящий, отдыхает. Офицерское собрание. Да офицерское собрание должно было не какие-то там выражения там подбирать под это всего дело. Офицерское собрание должно было самое первое. Взбодриться и взбодрить других. Начать дело делать. А не выступать к призывами к чему-то. У нас этих к сожалению, у нас получается так, что у нас даже первый круг казачий принял такое решение, о котором даже не каждый казак знает. Вот. Знает ли любой казак решение первого круга 1990 года? Ты еще под вопросом. А там в этом очень хорошие слова написаны. Ну, наверное, они не хотят знать. Вот это вот больше всего. То же самое у нас получается. У нас знают, но не делают. Вот в сталинские времена такие вещи, они назывались элементарно простым словом. Вот люди, которые вспоминают Сталина, это называется саботаж. Когда человек знает, но не делает. Все. По-другому никак. Если люди знают, то почему не делают? Значит, не хотят этого делать. Значит, ситуация это устраивает. А если сильный человек видит это и ничего не делает, значит, получается, что с его молчаливого согласия все это дело происходит. Потому что молчание и знак согласия. Значит, у человека это тоже устраивает ситуация. Значит, ему тоже все равно. Как еще можно тогда здесь говорить об этой ситуации? Значит, так и есть. То есть, вот получается, что все эти офицерские собрания, это все полный пустопорожный. Ну, конечно. Процесс. Ну, а как это еще можно назвать? Люди, если понимают они о том, что происходит. Вот представляете, 1941 год, вот, немец находится в районе Москвы, вот, И Сталин собирает офицерское собрание. Начинает обсуждать, прав ли Гитлер. Вот. А зачем? Вот давайте вот соберемся, давайте, наверное, мы ноту протеста выскажем о полетах немцев над Москвой. Какого сволочи они бомбят нас-то? Мы же ведь на Берлин не летаем. Мы же ведь не делаем им ничего. Почему они это? Надо ответить. Надо, я не знаю, что надо делать, но надо это прекратить. Понимаете, ну это клоунада полная. Полная клоунада. Никто этого не делал. Но почему-то... Я не знаю, какие слова тогда нашлись у Сталина. Ну, к руководству армии и вооруженных сил. Наверное, он им сказал что-то такое очень серьезное. После чего товарищи этим все-таки решили отбить, выгнать немцев. По крайней мере, до Ржева. Они его это дело сделали. Второй вопрос, что было дальше. Но, по крайней мере, на 180 километров от Москвы в течение года его держали. Потом покатилось медленно, но верно дальше. Вот. А на сегодняшний день это, кроме смеха, больше ничего не вызывает. Но и не именно не то, что делал Сталин, а именно то, что делают офицерские собрания. Спасибо за ответ, Сергей. Спасибо всем слушателям, кто задавал вопрос. До свидания. И до свидания. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Твоя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.